получения помощи, пожалуйста, нажмите звездочку. При этом вы вернетесь в главное меню. Либо свяжитесь с вашим отделением банка в часы его работы. Для получения помощи, пожалуйста, нажмите звездочку. При этом вы вернетесь в главное меню. Затем нажмите девятку, чтобы выйти на вашего оператора. Подождите, пожалуйста, один момент. Ваш звонок переводится оператору. Пожалуйста, подождите. Для получения помощи, пожалуйста, нажмите звездочку. При этом вы вернетесь в главное меню. Либо свяжитесь с вашим отделением банка в часы его работы. Для получения помощи, пожалуйста, нажмите звездочку. Затем нажмите девятку, чтобы выйти на вашего оператора. Подождите, пожалуйста, один момент. Пожалуйста, нажмите звездочку. Пожалуйста. Нажмите звездочку. Счет. Кредит. Дебет. Баланс. Начисление процентов. Накопление процентов. Автоматическое погашение. Открытие кредитной линии. Вы уверены, что вы хотите изменить ваш ПИН? Если вы действительно хотите изменить, нажмите тройку. Пожалуйста, введите новый ПИН. Пожалуйста, введите новый ПИН еще раз. Нажмите тройку, чтобы подтвердить изменение ПИН-кода. Ваш телефонный ПИН изменен. Пожалуйста, держите его в секрете.